Глава 9. Ева. 2001 год. Ева резко проснулась и села на кровати, хватая ртом холодный воздух. «Господи, бедный Джеймс!» — подумала девушка, прижав руки к груди, где бешено колотилось сердце. Ей не снились сны про Анну уже несколько дней. Вместо этого в последнее время она видела очень соблазнительные сны с участием Пола. После того, как они впервые поцеловались, они оставались наедине при первой же удобной возможности. Но дальше поцелуев дело не заходило. Его раздражала нерешительность Пола. Она смущалась незнакомых желаний, которые возникали, когда он был рядом. И ведь мама всегда говорила, что близость между мужчиной и женщиной должна быть после свадьбы. И сама Ева считала точно так же. Но ничего не могла поделать с ураганом эмоций, сметающим все предрассудки, когда Пол прикасался к ней. Особенно, когда на нее влиял мужской голос в голове. Поразмыслив, девушка поняла, что голос принадлежал не одному и тому же мужчине, как она подумала изначально, а разным. Один говорил о соблазнении Пола, а другой — об убийстве. Мужские голоса и силуэт тоже больше не появлялись, словно поняв, что девушка сильно напугана. Это дало Еве возможность прийти в себя и углубиться в поиск информации о своих настоящих родителях. Пролистав все бумаги, которые нашла на чердаке, Ева выяснила несколько неожиданных фактов. Оказывается, отец ее не бросал, он умер, погиб от сердечного приступа совсем молодым. Судя по датам, сразу же после беременности Изабеллы. Выходит, Ева напрасно злилась на него все это время. Почему Джейн и Бенджамин не рассказали ей об этом? Может быть, они хотели поделиться с ней, но они умерли так внезапно, что не успели? Теперь этого не выяснить. Пару часов она провела за чтением дневника приемной матери. Большей частью мама просто описывала важные события из их жизни. Ева улыбалась и плакала одновременно, когда читала строки, написанные рукой Джейн, как будто снова смогла поговорить с матерью. На самых первых страницах Джейн подробно описала появление Евы в их семье. Она в точности записала набор бессвязных слов, которые бормотала ее мама при родах. «Темная магия. Анна поможет. Она должна спастись. Проклятие не свершится. Моя дочь. Позаботьтесь о моей дочери. Пойте ей колыбельную, прошу вас». И текст колыбельной, которым поделилась Изабелла в промежутках, когда ее сознание светлело. Ева не понимала значения этих слов, подозревая, что как бы это ни было прискорбно, именно у ее матери были проблемы с головой. Однако имя Анны из уст мамы заставило девушку крепко задуматься. Что бы это значило? Мама была знакома с Анной? Ева поняла, что они жили в одном месте, когда вспомнила название деревеньки, в которой жила Анна. Black Village. Это было старое название их города. Вот только этого не может быть. Судя по всему, Анна жила в XVI веке, а Изабелла — в XX. Ева поискала информацию о родителях и об Анне в интернете, но ничего нового не нашла. Теперь она хотела добраться до городского архива и порыться в документах, но сегодня была суббота, архив закрылся на выходные. Придется ждать понедельника. Девушка взяла вечернюю смену в кафе, потому что только в это время можно получить побольше чаевых. Зато у них с Полом был целый день, который они проведут вместе. В последнее время обоих настолько загрузили учебой, что у влюбленных совсем не было времени друг для друга. Вчера они договорились, что он приедет к 11 утра и возьмет с собой еду на вынос. Готовить никому из них не хотелось. Ева скосила глаза и взглянула на часы. 10:30. «Ничего себе, я поспала!» — удивилась она. Резко вскочила с кровати и помчалась умываться и приводить себя в порядок к приходу парня. Всегда пунктуальный, Пол позвонил в дверь ровно в 11. За полчаса Ева слегка успела прийти в себя и окончательно проснуться. Она открыла ему сияющей улыбкой. «Привет», — сказал он. Уголки его губ дернулись, а глаза смеялись. Вместо ответа Ева притянула его к себе и одарила нежнейшим поцелуем. В этот раз губы Пола показались ей еще более манящими и сладкими, чем раньше. Она не могла заставить себя остановиться, словно ее тянуло к нему магнитом. Наконец, оторвавшись от него, Ева сказала. «Я такая голодная». «В каком смысле?» — подмигнул ей Пол. И только тогда она осознала двусмысленность своего утверждения и почувствовала, как краска заливает лицо. «Обожаю, когда ты краснеешь». Пол погладил ее по щеке. «Румянец тебе очень к лицу». «В последнее время я делаю это слишком часто, и в этом виноват ты. Где тот застенчивый парень, с которым я познакомилась?» Проворчала девушка и, наконец, заметила пакет, который он держал. «Ура! Еда! Пойдем скорее за стол. Я проснулась полчаса назад и очень хочу есть». «А как насчет этого?» Он вытащил из пакета диски. «Китайскую еду можно употреблять только под фильм». Девушка рассмеялась, забрала у него пакет и пошла настраивать видеоплеер. Спустя 2 часа они съели все, что принес Пол, и посмотрели «Матрицу». На столе остались коробки от лапши и бутылки из-под колы, а рядом на диване уютно пристроился Максик, периодически пытаясь выключить что-нибудь съедобное. «Фильм такой классный! Спецэффекты просто отпад!» — поделился впечатлениями Пол. «Я как будто сам там побывал». «Поверить не могу, что ты не смотрел «Матрицу».» Ева округлила глаза и с притворным удивлением посмотрела на него. «Это же видели абсолютно все!» «Не преувеличивай, не такой уж это и популярный фильм», — пробормотал он. «Ты что? Это суперпопулярный фильм!» Девушка шутливо ударила его по плечу. «Да ладно тебе!» — рассмеялся Пол. «Не мог же я посмотреть все фильмы на свете!» Он бросил взгляд в окно и нахмурился. «Опять дождь! Я думал, до твоей смены мы успеем прогуляться, но погода, как всегда, все решила за нас», — расстроенно сказал он. «Ничего, у меня есть идея получше». Ева встала, быстро собрала пустые упаковки в пакет и отнесла в мусорное ведро. Потревоженный бегством Евы, Максик недовольно спрыгнул с дивана и грациозно удалился на 2-й этаж. «Ты можешь научить меня играть на фортепиано?» — немного смущаясь, вдруг спросила Ева, когда вернулась в гостиную. Девушка буквально чувствовала удивление Пола. «Но ты же так расстроилась в прошлый раз. Я подумал...» Ева села на диван рядом с ним. После того, как Пол показал ей свое мастерство, и она расплакалась, больше он не предлагал поиграть для нее, хотя каждый раз, когда приходил в гости, бросал тоскливые взгляды на пианино. «Знаешь, я подумала, что так смогу быть ближе к ним, к маме. Научи меня, пожалуйста». Девушка сделала умоляющее выражение лица, но глаза ее оставались серьезными. Уже несколько дней она обдумывала эту идею, и только сегодня решила все-таки побороть свой страх перед неизвестным и попробовать научиться. Пол тихонько рассмеялся и согласился. Отказать Еве он не мог. Она с нетерпением подошла к пианино и впервые за долгое время села за него. Мама пыталась научить Еву играть, но тогда она была ребенком и не хотела просиживать долгие часы за инструментом. Ей хотелось гулять, играть в мячик или пропадать целыми днями с подругами. Не передать словами, как она жалела сейчас, что не брала у нее уроки. Ева надеялась, что теперь, когда Пол ее научит, она сможет отдаваться музыке и вспоминать о маминых теплых мягких руках. Пол пододвинул стул и присел справа от Евы. Он обнял ее, взял за руки и мягко положил их на клавиши. «Смотри, ты должна сложить руки так, как будто в каждой из ладоней держишь яблоко». Начал обучение парень и нежно скруглил руки девушки. «Я знаю основы. Давай перейдем к практике». В достижении своих целей Ева была как танк. Ничто не могло свернуть ее с пути, даже необходимая подготовка. «Хорошо», — рассмеялся Пол. «Тогда давай сначала поиграем вместе». Он выбрал какую-то незнакомую Еве несложную мелодию, встал позади девушки и начал играть ее пальцами, нажимая на них своими. Местами они промахивались, но все же смогли доиграть до конца. От восторга Ева захлопала в ладоши. «Как здорово! Хочу еще! Посмотри, пожалуйста, я тут недавно нашла на чердаке маминой тетради». Девушка взяла с тумбочки рядом ноты и протянула ему. «Она пела мне эту колыбельную в детстве. Я бы хотела научиться ее играть». Пол улыбнулся с видом взрослого, словно ему нужно урезонить маленького взбалмошного ребенка, которому только что подарили новую игрушку. «Конечно», — согласился он и быстро прочитал ноты. Для Пола песня была совсем несложной, поэтому он предложил сыграть ее прямо сейчас. Ева с готовностью кивнула и поднялась со стула, чтобы освободить для него место. Из-под пальцев Пола полилась чистая, светлая мелодия вступления. Спустя несколько секунд Ева запела. Солнышко в закат ушло, вечер наступил. Спать пора давным-давно, чтоб набраться сил. Завтра будет новый день, лучше, чем вчера. Засыпай скорей, малыш, разбужу с утра. Утром заново рассвет осветит твой путь. Ты с поддержкой моей пожелай уснуть. Просто знай, любовь моя для тебя дана. Мама рядом, мама здесь, будет так всегда. Ева с детства любила петь, и родители говорили, что у нее приятный голос, а слова, которые звучали в знакомой с детства колыбельной, пронзали до самого сердца. Глазам подступили слезы, но она взяла эмоции под контроль, переживая, что Пол больше не захочет учить ее играть, боясь расстроить. Он доиграл до конца. На несколько секунд в гостиной повисла последняя нота прекрасной колыбельной. «У тебя найдутся книжки для занятий по фортепиано? Эта мелодия довольно сложная для новичка. Нужно потренироваться на чем-то более простом», — предложил Пол. «Кажется, у мамы были. Нужно посмотреть на чердаке». Ева нахмурилась, пытаясь вспомнить. «Пойдем поищем вместе». Ева с воодушевлением направилась к лестнице на второй этаж, но, подойдя к ступенькам, внезапно почувствовала головокружение и покачнулась, едва не упав. Схватившись за перила, она с трудом удержалась на ногах. Пол, который шел сзади, подхватил ее и встревоженно спросил: «Ева, что с тобой?» Девушка прикрыла глаза, чувствуя, как сознание тонет в тумане. Густая черная мгла парализовала, подчиняя своей воле. Внезапно наваждение исчезло, но в голове зазвучал настойчивый мужской голос. «Соблазни его. Ты же так хочешь этого парня. Возьми то, что тебе нужно. Ты не можешь без этого жить». Девушка не могла противиться этому властному тону, как бы не хотела. Она открыла глаза и посмотрела на Пола. «Ева, твои глаза так потемнели!» — удивленно воскликнул он. «Ты в порядке?» «Наверное, это от желания», — сладко проворковала она и приблизилась к Полу. Нежно провела губами по его щеке, двигаясь в сторону губ. Когда они соприкоснулись, она почувствовала такую эйфорию, словно приняла какое-то запретное вещество или напилась до беспамятства. Девушка хотела большего, отчаянно, страстно, самозабвенно. Она повалила Пола на спину, а сама устроилась сверху и углубила поцелуй. «Говори, я хочу тебя», — приказал голос девушки. «Я хочу тебя», — безвольно повторила она и, словно ведомая невидимым кукловодом, спустилась ниже, целуя его шею. Удивленный ее поведением, Пол на мгновение замер, но Ева чувствовала, как часто пульсирует вена на его шее. Он хотел ее не меньше, чем она его. Обвив руками ее талию, он прижал Еву еще ближе к себе. Она слышала его частое дыхание и телом ощущала его желание. Он отвечал ей так страстно, как только был способен. «Еще!» Голос в голове Евы подогревал огонь, который полыхал в ее теле. «Я хочу тебя!» — прошептала она снова. И в этот момент ощутила резкую боль в висках. Другой мужчина прошептал: «Убить! Я хочу убить!» Где-то рядом зашипел Максик. И вдруг наваждение прошло. Она больше не слышала мужчин. Девушка ощущала лишь влечение, которому не могла сопротивляться. Оно все еще пульсировало в ее теле неразрешенным желанием. «Чертовы голоса! Господи! Как же мне скрыть это все от Пола?» Ева открыла глаза и отстранилась. «Ты определенно в порядке», — неровно дыша заметил Пол. «Прости. Я не знаю, что на меня нашло», — смущенно ответила она, пытаясь выровнять дыхание. «Я все еще хочу выйти замуж, прежде чем... Но ты понимаешь, я знаю, на дворе 21 век, и люди давно придумали средства контрацепции, но...» Девушка покраснела. «Это неважно». Пол помог девушке присесть у основания лестницы и сам устроился рядом. Обнял ее, и она положила голову ему на плечо. Максик перестал нервничать, спустился вниз и устроился на коленях у хозяйки. «Знаешь, еще подростком я поклялась себе, что мой первый раз случится только в брачную ночь», — тихо начала она. Пол погладил ее по волосам и ничего не сказал, потому что в такие моменты сложно помочь словами. «Чтобы исключить возможность для моего ребенка остаться одному, я не осуждаю маму», — торопливо проговорила девушка. «Все-таки я не знаю, какие обстоятельства ее вынудили родить вне брака, но я сама так не хочу». Парень перестал гладить ее по волосам и бережно приподнял голову девушки так, чтобы она посмотрела ему в глаза. В ее взгляде он увидел всю боль и разочарование, которые копились в сердце девушки целых 17 лет. «Я уважаю твое желание и вполне готов подождать», — в попытке утешить любимую сказал Пол. «Ты самая прекрасная девушка, которую я когда-либо встречал. Я люблю тебя». С улыбкой, чтобы скрыть смущение, Пол произнес три самых заветных слова в жизни каждого человека. «Я тоже тебя люблю», — прошептала Ева, в груди которой потеплело от признания Пола. «Спасибо». «Тебе не за что меня благодарить», — удивленно поднял брови Пол. «Так бы поступил любой нормальный парень». «Вовсе не любой. Ты особенный». Ева погладила его по щеке и мягко прижалась губами к его губам. В этот раз никакие голоса не мешали девушке насладиться нежными, податливыми поцелуями Пола. Он был словно создан для нее, а она была его отражением. «Пойдем, поищем ноты». Пол отстранился с явной неохотой. Но Ева почувствовала, что он уважает ее решение и не станет идти против воли любимой девушки. «Стой! Сколько времени?» — с волнением спросила она, вспомнив про свою смену на работе. «Черт! Уже без 25! Через полчаса мне нужно выходить, если я хочу успеть вовремя». «Конечно, иди собирайся. Я подожду тебя здесь», — согласился Пол. «И провожу до работы». «Хорошо». Ева в последний раз легонько поцеловала Пола, сбросила Максика с колен и поднялась на ноги. «Я быстро».